Иван IV, Грозный, 1530-1584, русский царь. Иван Грозный отличался необычайной жестокостью. Достаточно сказать, что он собственноручно избил родного сына Ивана, после чего тот умер. Грозный был неистощим на выдумке, как казнить подданных, одних, например, новгородского архиепископа Леонида. По его приказу зашивали в медвежью шкуру и бросали на растерзание собакам. С других живьем снимали кожу и так далее. Но и самому царю судьба уготовила мучительную смерть. Организм царя был не по годам изношен, пишет историк. Повлияло на это состояние многое. Маниакальная подозрительность, постоянный страх за свою жизнь, уверенность в злодейских кознях собственных придворных – все это расшатывает нервы и не укрепляет здоровье. К тому же царь Иван был развратником. По словам Гарсея, лично знавшего царя, он сам хвастал тем, что растлил 1000 дев и тем, что 1000 его детей были лишены им жизни. К тому же весь образ жизни царя Ивана был нездоров. Постоянные ночные оргии, собравшиеся объедением и неумеренным пьянством, не могли не спровоцировать разнообразные хвори. По свидетельству антрополога Михаила Герасимова, обследовавшего скелет Ивана Грозного, у царя в последние годы жизни на позвоночнике развились мощные соляные отложения, остеофиты, которые причиняли ему страшные боли при каждом движении. Перед смертью Грозный выглядел дряхлым стариком, хотя ему было только 53 года. В последний год он уже не мог сам ходить, его носили. Ряд современников Грозного считает, что царя отравили. Дьяк Иван Тимофеев обвиняет в этом Бориса Годунова, ставшего царем после Грозного, и Богдана Бельского. Голландец Исаак Масса утверждает, что Бельский подсыпал яд в лекарство, которое он давал царю. Вот как описывает смерть Грозного историк Костомаров. В начале 1584 года открылась у него страшная болезнь, какое-то гниение внутри. От него исходил отвратительный запах. Иноземные врачи расточали над ним свое искусство. По монастырям раздавались обильные милостыни. По церквам велено молиться за больного царя. И в то же время суеверный Иван приглашал к себе знахарей и знахарок. Их привозили из далекого севера. Какие-то волхвы предрекли ему, как говорят, день смерти. Иван то падал духом, молился, приказывал кормить нищих и пленных, выпускал из темниц заключенных, то опять порывался к прежней необузданности. Ему казалось, что его колдовали. Потом он воображал, что это колдовство было уже уничтожено другими средствами. Он то собирался умирать, то с уверенностью говорил, что будет жив. Между тем тело его покрывалось волдырями и ранами. Вонь от него становилась невыносимее. Наступило 17 марта. Около 3 часа царь отправился в приготовленную ему баню. Мылся с большим удовольствием. Там его тешили песнями. После бани царь чувствовал себя свежее. Его усадили на постели. Сверх белья на нем был широкий халат. Он велел подать шахматы. Сам стал расставлять их, никак не мог поставить шахматного короля на свое место. И в это время упал. Поднялся крик. Кто бежал за водкой, кто за розовой водой, кто за врачами и духовенством. Явились врачи со своими снадобьями, начали растирать его. Явился митрополит и наскоро совершил обряд пострижения в монахи, нарекая Иоанна Ионою. Но царь уже был бездыханен. Ударили в колокол на исход души. Народ заволновался, толпа бросилась в Кремль. Борис Годунов приказал затворить ворота. На третий день тело царя Ивана Васильевича было предано погребению в Архангельском соборе рядом с могилой убитого им сына.